было солнце, я думал, что пел, я думал, что жил. Но разве это настолько важно, что ты хочешь еще? Ведь никто из нас не выйдет отсюда. Это факт. Не бойся грома, он всегда попадает в такт. Цветы, что я подарил тебе, будут стоять до утра. Но никто из нас не выйдет отсюда живым. Если нет, то не жаль. Я строил так много стен, я столько хотел